Глава 29. В Марабу, как обычно, было почти пусто. Кроме Тони, в кафе сидел один молодой мужчина, который что-то печатал на ноутбуке, одновременно слушая через наушники музыку из лежащего на столе плеера. «Хочешь кофе?» — спросила Тони, когда я села за столик. «Сегодня похолодало?» «Да уж, наконец-то!» — радостно подхватила я. 40 градусов жары не для меня, правда, и 30 слишком». Но на фоне температурных рекордов прошлой недели сегодняшнее утро просто райская прохлада. С удовольствием выпью капучино. Ну, рассказывай. Тонечка отодвинула в сторону пустой бокал со следами молочной пены на стенках. Мы уже поняли, что Макеева отличается от всех жертв маньяка. Общее у нее с ними лишь бумажка с рисунком. Не укладывается смерть Елены в схему и все. Вот я и подумала поступить, как в алгебре делают. У тебя как с математикой? Не могу считаться докой в этой области. Улыбнулась я. Я тоже не Эйнштейн, отмахнулась Грымова. Он вроде был физик, уточнила я и взяла из рук официантки чашку. Антонина подождала, пока девушка уйдет, и продолжила. Иногда в задачах вроде А плюс Б равно 20 указывают. Пусть А равняется 5. Вот я и сказала себе, пусть Лена будет случайным человеком, сопутствующей жертвой. Но при чем тогда картинка с пятиугольником, оказавшаяся на ней? Вертела я ситуацию в голове, чуть с ума не сошла, и вдруг догадалась, убийц было двое. Я отхлебнула кофе. Здорово. Неких два типа. Сговорились одновременно лишить жизни двух женщин, замаскировав их смерть под дело рук маньяка? А откуда преступникам известно про записки киллера? Пресса ничего не писала о сирийщике информации и владеет крайне узкий круг людей. «Сначала дослушай», — обиделась Тони. «Извини, пожалуйста», — смутилась я. «Знаю за собой привычку перебивать. Все, молчу». Антонина стала излагать свою версию. В жизни подчас случаются самые невероятные вещи, происходят поразительные встречи или ошеломительные совпадения. Тонечка отнесла двойное убийство на станции Брендино к разряду таких фантастических, но, тем не менее, происходящих в реальности событий. Итак, допустим, на Лену и Наталью охотились разные люди. Бедную Миронову, подменявшую в магазине больную мать, лишил жизни маньяк. А на Макееву напал другой человек. Та была аферисткой, обманула многих людей, и кто-то решил ей отомстить. Незнакомец следил за Еленой, приехал за ней в Брендино, видел, как она вышла из кафе и поспешила в магазин. Он двинулся за ней, обнаружил в ловчонке труп Наташи Мироновой, задушил Елену, а чтобы свалить свое преступление на того, кто лишил жизни продавщицу, нарисовал на чеке пятиугольник и кинул рисунок на труп своей жертвы. Правда, у этой смелой версии тоже концы не сходятся с концами. Возникло очень много вопросов, и первый из них звучит так. А откуда разгневанный мужчина мог узнать про пятиугольник? Маньяк положил чек Наталье за пазуху, его было не видно. Но автор оригинальной идеи решила не обращать внимания на эти нисходящиеся концы. Главным для нее было другое. Расследуя смерть Лены, надо искать не серийного убийцу, а человека, которому та встала поперек горла. Тонечка знала, что Макеева организовала фонд «Луч солнца», использовала больных детей, забирала себе пожертвования, выделяя малышам копейки. А еще она помнила мой рассказ о встрече с Клавдией Гавриловной Ивановой, точнее о том, как та, ожидая приезда матери умершего малыша, приняла меня за нее. И Грымова засучила рукава. Начав шарить по интернету, напарница довольно быстро вышла на семью Морозовых. Надя и Евгений приехали в Москву из Таджикистана. Не имели ни российского гражданства, хотя были русскими по крови, ни собственной жилплощади. Надежда, учительница английского языка, работала няней в разных небогатых семьях, а ее муж Женя, математик по образованию, пристроился в фирму «Аптека Улыбка» админом. Денег семье не хватало, большую часть средств съедала плата за аренду жилплощади, но супруги не собирались возвращаться в Таджикистан, надеялись рано или поздно получить российское гражданство. Трудности могут укрепить брак, но они же способны его разрушить. У Морозовых любовная лодка разбилась о быт. Пара разошлась, На своей страничке ВКонтакте Надежда ранее писала о постоянных изменах Жени и, в конце концов, сообщила: «Все, сегодня мы окончательно разбежались, теперь я мать-одиночка. Илюшка остался без отца. Лучше уж так, чем постоянно ощущать от мужа запах чужих духов и понимать, что он опять зарулил налево». Некоторое время Надя жаловалась в сети на бытовые трудности, просила приятелей найти ей хорошо оплачиваемую работу и квартиру подешевле. Евгений переехал к очередной любовнице. Надежда пыталась наладить свою жизнь. «Хуже мне уже не будет», — написала она в «Одноклассниках». Да, видно, богиня судьбы решила наказать Надюшу за то, что она из-за развода окончательно впала в уныние и продемонстрировала ей, что такое настоящая беда. Заболел Илюша. У мальчика совершенно неожиданно, безо всяких причин, сердце стало биться в два раза медленнее, чем надо. Врачи заявили, что ребенку необходимо вшить кардиостимулятор, но гражданину Таджикистана в России операцию не могли сделать бесплатно. За нее следовало отсчитать, на взгляд Нади, нереально огромную сумму. Надо отдать должное Жене. Едва он узнал о недуге сына, как сразу начал активно действовать. Разместил в сети фото малыша с просьбой помочь деньгами для его спасения. Белокурый, голубоглазый Илюша походил на ангела, был на редкость хорош собой. Таких деток любят снимать в рекламе. На счет, открытый родителями, начали медленно поступать мелкие пожертвования. Надя, видя, что необходимая сумма никак не набирается, перманентно впадала в истерику. Евгений, чтобы сэкономить деньги, переехал к бывшей жене, они воссоединились, их сплотило общее горе. Продать Морозовым было нечего, зарабатывали они копейки, а интернет-сообщество, на поддержку которого так рассчитывала Женя, оказалось вовсе не щедрым. И тут, в момент, когда отчаяние отца достигло предела, пришло письмо от Елены Макеевой, главы благотворительного фонда «Луч солнца». Она предлагала взять Илюшу под свою опеку. Морозов воспрял духом, его сообщения в «Одноклассниках» и ВКонтакте в те дни были полны счастливых эмоций. Иначе как нашей спасительницей Евгений Елену не называл, и Надюша вторила мужу. Отец и мать были уверены, что теперь, когда к делу подключился крупный фонд, очень скоро соберется необходимая для операции сумма. Но постепенно радостный накал сообщений стал остывать, Евгений с Надеждой занервничали, Елена без конца устраивала мероприятия в ресторанах, на которые родители привозили больного малыша, Илюша выступал перед публикой, на аукцион выставлялись его поделки, и вроде после каждого вечера должна была набраться не одна сотня тысяч, но родственникам больного перепадали крохи, а Макеева объясняла им: «Аренда ресторана стоит дорого. За освещение мероприятия прессе надо заплатить. То, что остается за вычетом расходов, делится поровну на всех детей. Больных много, Илюша под моим крылом не один». Тоня остановилась и перевела дух. «Мы уже знаем, что Елена отбирала для своих акций симпатичных деток, чье состояние здоровья было не смертельным. Она тщательно изучала медицинские документы ребенка и никогда не связывалась с теми, кому требовалась экстренная помощь. Но с Илюшей аферистка совершила ошибку. Малыш умер, не дождавшись кардиостимулятора. Теперь слушай, что было дальше». Морозовы пропадают из сети. Появляются они в интернете спустя несколько месяцев после трагедии. «Елена Макеева убила нашего мальчика», — сообщает Надя. «Спасибо всем, кто прислал нам деньги. Мы потратим их на то, чтобы наказать гадину». «Никогда не имейте дел с мерзавкой», — вторит жене Евгений. «Всем-всем-всем, кто решил вступить в благотворительный фонд «Луч солнца», надо знать правду о Елене». Интернет стандартно реагирует на крик Морозовых. Одни искренне сочувствуют несчастным родителям, другие защищают Макееву, винят отца и мать Илюши в алчности и желании отправить своего ребенка на операцию в ущерб другим больным детям. Третьи называют Женю и Надю мошенниками, пишут: «Никакого малыша и в помине нет». Весь базар, чтобы выкачать бабло. Не получилось у них развести народ на больное сердце, сейчас будут ощипывать дураков якобы на похороны и памятник. И тех, кто накинулся на Морозовых, было в разы больше, чем сочувствовавших. Последнее сообщение, которое Евгений оставил ВКонтакте, выглядело так. «Слов нет, объяснить никому ничего невозможно. Мне жаль вас, люди, вы стали злыми, но я не такой. Я хочу помочь другим, тем, кто может попасть в капкан Макеевой, понадеяться на гадюка, а потом очутиться у гроба своего ребенка. Мы с Надеждой приняли решение наказать Макееву. Мы не преступники, отнимающие жизнь, а люди, очищающие человечество от мрази, спасающие десятки детей от лап мошенницы». Более ни муж, ни жена Морозовы в социальных сетях не появлялись. Антонина бросилась к своему приятелю, компьютерному гению, а тот выяснил IP-адрес Евгении. Грымова поспешила в район Капотни безо всякой надежды на успех. Она знала, Морозовы снимают квартиру, и понимала, что они могли переехать. Но дверь открыла заплаканная молодая женщина, в которой Тоня сразу узнала Надежду, чьи многочисленные фото с Илюшей были помещены в Одноклассниках. Моей напарнице даже не пришлось задавать никаких вопросов. Едва она продемонстрировала служебное удостоверение, Надя разрыдалась и сказала: «Так и знала, что вы придете». А затем несчастная мать поведала Тоне правду. Морозовы решили убить мошенницу Макееву. Действовали они сообща и не считали задуманное преступлением. Наоборот, им казалось, что они осуществляют благородную миссию, избавляют мир от подлого человека. Сначала им нужно было найти Елену, а та, узнав о смерти малыша, разом оборвала контакты с его родителями. Мобильный телефон аферистка выключила, а в интернете появляться перестала, удалила страницу благотворительного фонда «Луч солнца» и словно под землю провалилась. Тут только до Морозовых дошло, что ни адрес, ни домашний телефон спасительницы, ни местонахождение офиса милосердной организации им не известны. Елена всегда назначала встречи в разных кафе и ресторанах. Она, правда, раздавала красочные листовки с координатами фонда, но там указывался не почтовый адрес, а лишь сайт в интернете. Аферистка растворилась в многомиллионном мегаполисе, как кусок рафинада в ванне с кипятком. Но Женя не сдался. Он начал активные поиски и, в конце концов, вышел на Юрия. Макеева была замужем за Юрием Витальевичем. Морозов поехал к нему домой и задал вопрос: «Не знаете, случайно, где сейчас проживает ваша бывшая жена?» Юра отреагировал агрессивно, заорал: «Нет, я с ней никаких дел иметь не желаю. Пожалуйста, помогите». Взмолился несчастный отец и рассказал о том, что случилось с Илюшей. Макеев ужаснулся, усадил Евгения на кухне, принес копии свидетельств о разводах Елены со словами: «Вот, смотрите, какие у меня есть документы, может, они вам помогут. Моя бывшая жена — аферистка, мошенница. Вступив со мной в брак, она изменила именно Елену, до того была Миленой Пузяковой, Молдиной и Бойко». «Дайте адрес ее родителей», — попросил Женя. «Она говорила мне, что воспитывалась в приюте», — пояснил Макеев. На этом месте повествования напарницы я вздохнула. Так вот, какой парень приходил к Юре. Макеев упомянул о визите, но не рассказал подробности. Заметил лишь, что узнал очень шокирующие сведения о Елене, ему тяжело это пересказывать. После посещения Морозова он решил продать квартиру, переехать в другое место, чтобы избежать подобных встреч. Я совершила ошибку, не стала настаивать, не выяснила деталей, в противном случае мы бы раньше вышли на Морозовых. «Не ругай себя», — успокоила меня Тоня. «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Слушай дальше». Морозов слегка приуныл, но потом сообразил, что, выходя замуж впервые, аферистка должна была предъявить паспорт, в котором указывалась девичья фамилия и значился адрес прописки. «Где-то же она жила до того, как очутилась в квартире Пузякова, супруга номер один. Не спрашивайте, какими путями Евгению удалось подобраться к книге записи актов гражданского состояния». Тоня не знала подробностей. Важно другое. Морозов отправился в Бриндино. Узнав, что спасительница в девушках была Миленой Ивановой, компьютерщик без труда выяснил, что в деревеньке Огурцово, в доме, где когда-то была прописана мошенница, до сих пор проживает ее мать Клавдия Гавриловна Иванова. Пожилая женщина ни от кого не пряталась, в базе имелись о ней сведения, и круг замкнулся. Женя решил действовать осторожно, не рассказывать, кто он такой, ведь вполне возможно, что мать поддерживает отношения со своей мерзкой дочуркой и сообщит ей о визите Морозова. Но едва отец Илюши очутился в бедной избе и сообщил, что приехал из Москвы по важному делу, как Клавдия Гавриловна поняла: он явился по душу Милены. Заведующая почтой сказала, что давно не имеет связи с дочерью, не ответственна за ее деяния, не может оплатить долги бессовестной аферистки. Евгений не поверил старухе, та показалась ему не менее хитрой, чем ее чадо. Очевидно, Морозов был плохим психологом и никудышным физиономистом. Компьютерщик решил как следует разволновать бабку и сообщил о смерти ребенка по вине Милены. Почему он не представился отцом, а назвался адвокатом? Подумал, что простая деревенская женщина больше испугается юриста, чем безутешного родственника. Он стал пугать Иванову подачей заявления в суд, сказал: «Если мы не найдем Елену, за нее к ответу призовут вас». Евгений не имел понятия, как нужно поступать гражданам, если они хотят решить вопрос в судебном порядке, и любой маломальски образованный человек на месте Клавдии Гавриловны понял бы, перед ним самозванец. Но работница почты еще меньше Жени смыслила в делах Фемиды, поэтому перепугалась почти до обморока, однако ни адреса, ни телефона дочки так и не назвала. Морозов решил сменить тактику, перестал наседать на бедную женщину, сделал вид, что сочувствует ей, и заговорил в другом тоне. «Вижу, вы хлебнули горе с Миленой, поэтому и прошу об услуге. К вам очень хочет приехать мать Илюши, она в ужасном психическом состоянии, желает посмотреть на вас и спросить, зачем вы воспитали дочь, убившую моего сыночка?» «Вот беда», — заплакала Клавдия Гавриловна. «Что я ей отвечу?» «Просто по-хорошему поговорите с ней. Расскажите о Милене, о тех неприятностях, которые она вам причинила. О море выплаканных слез», — вкрадчиво предложила Женя. «Психиатр считает, что такая беседа поможет маме мальчика справиться с душевным потрясением». Большую глупость трудно придумать. Но какой специалист мог посоветовать Наде поехать за утешением к матери убийцы? Никому подобное и в голову прийти не могло. Морозов же надеялся, что, увидев Надежду, и, услышав из ее уст рассказ об Илюше, Иванова сломается и выдаст местонахождение Елены. Вот только не надо качать головой и говорить. Евгений действовал глупо. Похоже, он совсем потерял голову. Морозов поставил перед собой цель убить аферистку и шел к ней напролом, совершая опрометчивые и, мягко говоря, неумные поступки. Клавдия Гавриловна могла выгнать адвоката или категорично ему заявить: «Оставьте меня в покое, мать за взрослую дочь не ответчица. Вашу клиентку никогда не впущу в дом. Чем ей мой рассказ о Милене поможет?» Но Иванова реагирует иначе. Она соглашается принять женщину, потерявшую ребенка, чувствуя свою вину перед ней, переживает из-за того, что родила дочь аферистку, хочет помочь бедной матери. Туня закашлялась и поманила официантку. «А вместо Надежды явилась я», — подхватила я нить повествования после того, как официантка принесла бутылку минералки и вернулась за стойку бара. Вот почему Клавдия Гавриловна не задавала мне никаких вопросов, а сразу стала рассказывать о детстве и юности дочери. Иванова, поняв, что я вовсе не убитая горем родительница, упомянула и о визите адвоката. История показалась мне странной, но особого значения я ей не придала, посчитала главным в ней не появление юриста, а сведения о том, что Елена играла на чувствах родителей больных детей, была подлой бабой. В общем, я опять совершила ошибку. Как и в случае с Колей, не заметила очень важных фактов. А почему Надя так и не появилась у Ивановой? Она не одобряла план мужа? Тоня сделала несколько больших глотков из стакана. Необходимость отпала, но Надежда нашла Елену. «Как?» — поразилась я. Грымова снова схватилась за минералку. «Расставила ей ловушку. Сейчас расскажу».